Глава 18. Зафиналить. Хам. «Ваша светлость, силовики у входа. Пожарных мы притормозили. Правое крыло горит. Анвар говорит, они все еще там». «Жива?» «Жива. Отмашка будет от вас?» «Силовики — это эффективно. Но, во-первых, они без пожарного обмундирования, и маленький гад подпалит половину из них, пока они его прикончат, если прикончат. А во-вторых, оставшихся мне куда девать? Развидеть дышащего огнем пса они уже не смогут. Волшебной вспышки, стирающей память, как в Man in Black, у меня нет. Я ищу нечто подобное или кого-то, кто владеет подобным ситхом. Но пока безуспешно. Что мне делать со свидетелями? Устранять я не готов. Я вообще-то гуманист. Жертв в моей работе быть не должно. Потому что моя цель всегда их оправдает, жертвы. Поэтому стоит позволить себе хоть одну, и ты очень быстро начнешь сам рубить пешек своего цвета, снижая вибрации собственного измерения до адских. И я давно решил, жертвы только обоснованные, согласно правилам депортации и развоплощения. Они не зря придуманы и придуманы не дураками. И согласно правилам, эти двое должны покинуть нашу реальность. В теле или без него. И ты, Хам, как смотрящий, обязан им это организовать. Блядь, тошно-то как. Есть и еще один момент, из-за которого я не хочу спускать свою свору. Пока будут мочить дракона, 100% угробят и Дашу. А я хочу поговорить. Перед тем, как угроблю ее сам. Ваша светлость. «Никому не заходить, я сам». «Вы рискуете». «Работа у меня такая, Пикс. Все бросай и забери нас на тачке. Через 40 минут». «Ёж, ты зарядил транки?» Демонстрирует стволы, расстегивая спортивную сумку. «Не в девчонку, в щенка. С ней я сам». «Окей», вздыхает. «Не вздыхай. Вздыхать и вздыхать я тоже буду сам». Но потом. Вот здесь тормози и уезжай. Повелеваю я таксисту. Терпеть не могу водить тачку. Катер — другое дело. Никакой тебе дрочки в пробках и на светофорах. У здания чуть подаль микроавтобус с ОМОНом. Это частная охранная фирма. Моя. Документы и полномочия у них серьезные. А также оружие далеко не гражданское. Есть у нас и гранатометы, и автоматы с разрывными. Подхожу к автобусу, дверь отъезжает в сторону. Здороваюсь за руку с главным. Кевлар дать? Да. Натягиваю протянутый бронежилет. Вот в нем-то меня и спекут живьем. Хам в кевларе на ужин дракону. Каску? Нет. Стрелять никто не будет, только я и Ёж. Не заходите, пока не позову. Надеваю браслет с кнопкой вызова. А кто там? Надеюсь, вам не придется этого узнать. Они не знают наверняка, с чем работают. Но была пара пограничных ситуаций, и они догадываются, что с чем-то паранормальным. Ёж, за мной. Бойцы, дверь снесите, киваю на входную. За пару минут срезают петли, выбивают. Пыль осыпается со старинного широкого косяка. Если выйдем не мы, то стреляйте на поражение. А если дети? Детей там нет. Там девушка с собакой. Собака опаснее. На поражение? Бросаю недовольный взгляд. Нахер ты переспрашиваешь, боец? Оглядываю здание. Я знаю тут каждый поворот. Я его ощупывал неоднократно. Место и правда паранормальное. Здесь постоянно фонит, и несколько раз открывались разломы. В кроссовках хлюпает вода. Я омерзительно насквозь. Без абстинента ни черта не чувствую. Но сворачиваю в противоположную сторону от лениво горящего крыла. Логично, что она побежит от огня и дыма. У лестницы останавливаюсь. Первый, второй или подвал? Присаживаюсь, разглядывая ступени. Пыль сбита. Свечу фонариком от телефона на первой ступени смазанный отпечаток лапы, на втором тоже, а на пятой пыль лежит ровным слоем. И дальше тоже. Сначала решила наверх, потом передумала. Подхватила дракона на руки и... куда? В подвал, ёж! Девушка вряд ли выбрала бы подвал как безопасное место. Она необычная девушка. Женской логики там нет. А какая есть? Боюсь, что никакой, ёж. А не там. Скрипнув старой дверью, первым иду по лестнице. Сжимаю в руке ствол. «Дарья!» Голос звучит гулко, отражаясь от стен. «Это я. Выйди, поговорим». Тишина. «Ёж!» Снижаю голос. «Посмотри. Железо, камень, много стен. Через них не вижу». Медленно двигаемся по катакомбам подвала. Слева разносится резкий шорох. Рефлекторно нажимаю на курок. Глухой выстрел. Под ноги в темноте бросается пара крыс. Ощущение животного страха и отвращения поглощает на несколько секунд. Ёж вскрикивает. «Крыса это, спокойно!» «Даш!» — зову громко. «Мы просто поговорим!» «Терпеть не могу врать!» «Дарья, я же сейчас прикажу, и ты выйдешь! Давай без этого, по-человечески!» «А ты умеешь, что ли?» — гневно. Резко поворачиваемся на голос. «На лестнице, с которой мы спустились и отошли уже 10 метров, дракон на руках. Если она закроет с той стороны дверь, захлопнув нас здесь в ловушке, и выскочит на улицу, ее нафаршируют сталью. И не факт, что ее ситха заточена под такие ранения. Замри!» — повелеваю я. Ахнув, застывает. Но дракон низко и опасно рыча выдает струю напалма в нашу сторону. Мы разлетаемся в стороны, укрываясь от волны жара за поворотом. Гореть тут абсолютно нечему, но пламя еще несколько секунд пляшет по стенам, потолку, полу, дожирая метановую смесь, что выдает дракон. От скачка адреналина мой ментальный контроль над девчонкой рушится, и она бежит наверх по лестнице. «Даша, стой, дура!» Срываюсь следом прямо по еще тлеющему и вспыхивающему полу. Все равно я весь мокрый, одежда не загорится. И только залетают на лестницу, как дверь с грохотом закрывается. Была таки логика. Это ловушка? Замка на двери не было. Но были на двери удобно приваренные скобы для навесного замка и несколько деревянных старых швабр в углу под лестницей. Видимо, приметил их не только я, потому что к тому моменту, как я врезаюсь в дверь, одна из них, судя по звуку, входит в нужный паз, блокируя ее. «Даша!» — калачу в стальное полотно двери. «Не выходи отсюда, слышишь?» «Что ты делаешь сейчас, хам? Дай им решить твою проблему. Ты же все правильно порешал на берегу». «Да, правильно». «Но не так, черт возьми, я сам. Не хочу ее под стволы, Даш». «Я знаю, ты слышишь. Открывай!» — повелеваю ей, вкладывая все силы в этот приказ. Ну, видимо, два раза ее на это не купишь. И она уже сбежала на недостижимое для меня расстояние. Рыча, вколачиваюсь плечом в дверь несколько раз, пока ебанная деревяшка не лопается. И допинываю ее в ярости, пока дверь не отлетает, разнося швабру в щепки. Я терпеть не могу бегать. Но сейчас я практически лечу к главному входу, потому что если она сейчас выйдет... мы вряд ли когда-то еще поговорим. А я хочу. «Варк!» — слышу ее голос с паническими интонациями. «Варк, сюда!» Сворачиваю ей наперерез, у самой двери сбиваю ее с ног, заваливая на пол. С остервенением лупит по мне руками, впиваясь зубами в шею. «Блядь, успокоилась! Рявкаю я, сгребая копну ее волос и жестко натягивая назад. Дракон опасно рычит в нескольких метрах от нас. Но, видимо, подпалить меня вместе с хозяйкой не решается. Даша жалобно хныкает, давя мне в лицо руками. Не сопротивляться, рычу на нее. Руки падают вдоль тела. Прижимаю ее лицо к своему. На губах соль ее слез. Опять соль. Ну вот, поймал. Зачем? Что я хотел-то сказать? А, закрывая глаза, прижимаюсь своими к ее губам, ощущая, как ломится сердце и дыхание срывается. На меня обрушивается неконтролируемый и неизвестный мне каскад эмоций и ощущений. Я тону. Наше сорванное и тяжелое дыхание смешивается. Как это делают вообще? Веду языком по ее губе, прикусываю. Рефлекторно со стоном впиваюсь в ее рот, как в мякоть сочного фрукта. Отвечая мне, скользит горячим языком мне навстречу. Я слепну. Мои веки закрыты, но я слепну не глазами. Меня отключает от всего, кроме нее и этого пронизывающего ощущения слияния. Девчонка не дура. Точно знала, как нужно финалить секс. Все, хам, все, тормози. Это было чудесно, но тебе ее еще убивать. Но вместо того, чтобы остановиться, я снова целую ее глубже, подчиняясь какому-то инстинктивному ритму. Целую жадно, как последний раз в жизни, потому что это последний и у нее, и у меня. Она сейчас умрет, а я надену обстинет и забуду про это навсегда. И вот эта выжигающая боль в груди, от которой хочется повыть, тоже пройдет. Сползаю лицом на ее шею, чувствуя кожей, как бьется венка. Даш, растерянно. У тебя есть какое-то заветное желание? Ну, такое, чтобы ты долго мечтала, и чтобы я мог его быстро исполнить. Было. Какое? Уже не актуально. Протяжно выдыхает она. Как жаль. Тяжело сглатываю я. Даже повода отсрочить казнь теперь нет. Ёж, тихо появляясь из-за поворота, всаживает несколько снарядов с транквилизатором в дракона. Тот, содрогнувшись, удивленно вскидывает уши и заваливается на бок. А я смыкаю кисти на ее шее, тонкой и уязвимой. Прижимаюсь снова к ее губам и со всей силы стискиваю шею, блокируя поступление крови в мозг. Она бьется под моим телом, пытаясь вздохнуть. Это несколько секунд, и все. И все. Ты просто отключишься и больше ничего никогда не почувствуешь. Потерпи, детка.